Глава третья. Последняя ягода точно была лишней. Она неподъемным грузом упала в мой желудок, лапы тотчас ослабели, а веки будто налились свинцом. За все время моего нахождения в теле ворона я впервые так вкусно и сытно поела и сейчас со славилым взглядом смотрела на то, как ужинает высочество. Неторопливо смакуя каждый кусочек, он изящно орудовал приборами. Почему-то мне вдруг подумалось, что я тоже когда-то знала применение каждого из многочисленных приборов, и сядь я в человеческом облике за стол рядом с принцем, наверняка бы не посрамила своего учителя. «Воды?» — вернул меня на землю участливый голос Киана. Опасливо поглядывая в мою сторону, мужчина аккуратно пододвинул ко мне поближе миску. «Карр!» — поблагодарила высочество и, бросив тоскливый взгляд на шатер, нырнула клювом в воду. Искать безопасное место для сна ни сил, ни желаний не было, поэтому, посчитав, что я заслужила не только ужин, но и койко-место, спрыгнула со стола и в развалочку направилась в шатер его высочества. И если мое нахальство поразило Киана и его воинов, мне до этого уже не было никакого дела. Я так морально и физически устала, что напади на меня сейчас хищник, убегать точно не стану. «Кен, кажется, тебе придется делить шатер с вороном!» Вдруг, прерывая мои гнетущие мысли, громко выкрикнул один из друзей его высочества. Тотчас раздались тихие смешки, которые постепенно перешли в гомерический хохот. «Карр!» Беззлобно обозвав всех глупцами, я прошмыгнула в небольшую щель, скрываясь от любопытных взоров за плотным пологом шатра, и беглым взглядом осмотрелась. Узкая кровать топчан, на ней тонкий матрас, шерстяное одеяло и две подушки. Три сундука, раскладной стол, ширма, за которой стоял табурет, а на нем кувшин с водой и таз. Часть пола была устлана коврами, у стены были свалены мешки, а у выхода стоял длинный деревянный ящик. Все выглядело как-то не по-королевски, хотя снаружи шатер смотрелся куда богаче и внушительней, но мне ли привередничать? Поэтому, недолго рассуждая, я, грузно взлетев, стащила одну подушку у высочества, благо она была небольшой и легкой, и, сбросив ее на сундук, плавно приземлилась. Едва мои лапы коснулись мягкой опоры, глаза тут же закрылись, и я мгновенно отключилась. «Происходит что-то странное», — разбудил меня беспокойный голос Киана, и я тотчас испуганно встрепенулась и настороженно осмотрелась. Дверь в шатре была распахнута, судя по сумеречному лесу и промозглому воздуху, наступил рассвет. Кровать, ширму, два сундука вынесли и, наверное, уже уложили в телегу, а я даже не проснулся от шума. И это меня, признаться, встревожило. Обычно сон ворона был чутким, и даже комариный писк мог разбудить птицу. «На меня словно открыли охоту», — тем временем продолжил высочество, зарываясь пятерней во всклокоченные после сна волосы. «Я волнуюсь о брате и отце». «Полагаю, прежде чем войти в столицу, надо разведать обстановку». «Да, отправь Ленара, он лучше в этом деле». «Орли с ним снаряжу, ему нет равных в сборе информации. Если в Волгарде произошел переворот, он узнает о тех, кто еще сохранил преданность роду Артас». «Хорошо, делай», — согласился высочество, набрасывая на свои широкие плечи куртку. «Когда выезжаем?» «Мясо и виноград ты приказал подать ворону? Ты решил эту птицу оставить себе?» С тихим смешком проговорил Рэндон, переводя свой цепкий взор в мою сторону. Чистку перьев пришлось отложить, и, степенно расправив крылья, я взлетела, чтобы тут же приземлиться на стол, где меня уже ждал завтрак. «Уверен, ворон сам решает, остаться ему с нами или нет, но я буду рад его присутствию в нашем отряде», — ответил Киан, застегивая кожаные доспехи. «Думаю, от такой компании никто в отряде не откажется», — с улыбкой проговорил Рэндон, настороженно на меня посмотрев. Он, явно опасаясь моих острых когтей и крепкого клюва, пододвинул ко мне тарелку с виноградом. Неожиданно, но есть мне сейчас не хотелось, и, смерив обоих мужчин взглядом, я, протяжно каркнув, покинула шатер. День тянулся слишком долго, казалось, время остановилось, и даже солнце не двигалось с места, зависнув над горой, за чью вершину, укрытую снежной шапкой, цеплялись серые тучи. Отряд его высочества медленно, со скоростью черепахи, выстроившись по одному, друг за другом, продвигался по узкой дороге, заросшей кустарником, сорной травой и диким малинником. Сопровождая группу людей, время от времени я улетала чуть вперед, осматривая ближайшие окрестности. Возвращаясь, видела, как все воины, в том числе и высочество, поднимали головы к небу и выжидающе на меня смотрели. Приходилось давать круг почета над всадниками и лететь дальше, показывая, что впереди все спокойно. За весь день воины ни разу не сделали остановку, и я неоднократно пожалела, что отказалась от сытного завтрака. Пришлось мне довольствоваться найденными в лесу орехами и единственным сушеным яблоком, так что приказу о разбитии лагеря я была несказанно рада. «В 5 днях пути от нас, земли графства Эдбурса, там мы сможем остановиться на несколько дней», — проговорил Киан, расположившись за столом у разложенной карты. «Нарсан не откажет мне». «Ты уверен в нем?» «Нет, но его род ранее не был замечен в предательстве», — ответил высочество, бросив задумчивый взгляд на меня, примостившуюся возле шатра на толстой ветке незнакомого мне дерева. 5 дней пути. Надо отправить следопытов. В этих местах много удобных точек для засады», — вполголоса, будто размышляя, протянул Рэндон, водя пальцем по карте. «Здесь надо проверить. За этим поворотом скалы, и тут удачные...» «Карр!» — не выдержала я, уже зная, что карта высочества явно устарела, да и путь Киан выбрал не слишком популярный. Приземлившись на стол, я принялась строить увиденный мной ландшафт, хотя не припоминаю, чтобы у меня был навык картографии. Промелькнувшее в голове слово на некоторое время меня дезориентировало, и я, как утопающий за спасательный круг, зацепилась за него, пытаясь узнать больше. Но в висках знакомо выстрелило, и я, с сожалением, отступила, возвращаясь к прерванному занятию. Кружка с вином заняла место старого болота, сейчас там образовалось небольшое озерцо. Лес давно захватил часть дороги, и теперь она петляла между 2 крохотными полянами, и скалы остались далеко в стороне. Разложив на карте траву, камешки, веточки сосны и мох, я острием кинжала указала, на мой взгляд, действительно опасные места. «Хм, кажется, наша карта уже не актуальна», — промолвил Рэндон, разглядывая мои художества. «И если верить ворону, здесь, возможно, засада». «Не знаю, кто послал к нам эту птицу. На ее лапе не было прикреплено послание. Но она уже спасла нам жизнь, и я ей доверяю», — подытожил Кен, ткнув пальцем в ближайшее место, указанное мной. «Всего день пути от границы с графством. За этими землями никто не смотрит». «Понял. Ребята немного передохнут и выйдут», — проговорил Рэндон и, поднимая кружку с вином, чуть помедлив добавил. «Если все так, как указал ворон, то сама Ниссан отправила его к тебе». «Карр!» — возмущенно выругалась я в адрес недоверчивого и, спрыгнув со стола, направилась к костру, над которым жарили чью-то внушительного размера тушку. Дир, заметив мое появление, неожиданно широко мне улыбнулся и тотчас щедро отрезал огромный кусок, положив его передо мной на лист лопуха. От истекающего соком мяса так умопомрачительно пахло, что в моем животе тут же протяжно заныло. «Кажется, твои слова были ворону неприятны», — глухим голосом произнес Киан. Что ему ответил Рэндон, я уже не слушала, жадно наблюдая за тем, как Дирс нарезает мой ужин на небольшие куски. С наступлением вечера похолодало и стал накрапывать противный мелкий дождь. Вдоволь наслушавшись похабных разговоров заскучавших в дороге воинов, я, спасаясь от вдруг поднявшегося ветра, отправилась в шатер к высочеству. И была приятно удивлена, заметив на сундуке ранее выбранную мной подушку. Рядом с ней стояла небольшая миска с черным виноградом и кружка с водой. Вот только я никак не ожидала, что Киан тоже не станет более задерживаться и сразу же последует за мной. Едва я успела разместиться на своем ложе и уволочь сладкую ягоду, мужчина прошел в шатер и, опустив дверь, тут же принялся раздеваться. Двигаясь как хищник, решительный и в то же время соблазняющий, он скинул с себя куртку, расстегнул рубашку, которая вскоре полетела на стол, снял пояс, железная пряжка, звонко ударив ножку, пристроилась рядом с остальной одеждой. Сапоги были сброшены с табурета, а крепкие длинные пальцы потянулись к штанам. Судорожно вздохнув, бесстыдно рассматривая широкие плечи, мускулистые руки, подтянутый живот, мышцы которого играли каждый раз, когда Киан менял позу, и крепкие голые ягодицы, я невольно подумала, что такое тело можно получить лишь в беспрерывных тренировочных боях. Любуясь необычной дикой красотой, безупречной мощью, капельками, медленно стекающими по бронзовой коже, я, как зачарованная, следила взглядом за его большими смуглыми руками, которыми он смывал с себя дорожную пыль и пот. И именно в тот самый момент высочество вдруг повернул голову в мою сторону. Его глаза, синие как море в безлунную ночь, сверкнули огнем, а губы тронула озорная улыбка.